Глава вторая. До больницы едем долго. Так долго, что я успеваю устать, поспать и разозлиться. Зачем было вызывать машину, когда можно было добраться до города на электричке? «Вейлин», — отвлекаю супруга от веселого занятия, разглядывания пробки за окном. «Да, любовь моя». С улыбкой оборачивается он, а мне аж слух режет. Я все еще никак не привыкну к тому, что он так говорит. Да и то, что мы женаты, тоже не очень-то легко осознать. Нет, конечно, я испытываю к Вейлину самые нежные чувства, но сейчас... Сейчас все будто изменилось. Там, в деревне ведьм, все было как в сказке. Безумные ночи, прогулки, завтраки в постель. А теперь... Что будет теперь? Прикусывая губу и говорю шепотом. Ты мне толком ничего не объяснил. Мне страшно. Делюсь самым сокровенным. Вейлин, наверное, уже привык, что мне часто бывает страшно. Да, теперь я не бью никого током, но привычка вздрагивать и зажиматься осталась. Если честно, я даже скучаю по призраку, который защищал меня. Софья Игоревна, как и Вейлин, в голос говорят, что Гару никуда не делся и в нужный момент придет. Но теперь я его не чувствую, и уверенности в этом нет. Не стоит бояться, ты же знаешь, что я рядом. Я способен защитить нас. Он кладет руку на мой живот, а мне становится до ужаса жарко. Будто я села у огромной батареи. Такое чувство, что все вены на животе начинают пульсировать. Еще неизвестно, есть ли там кто-то. Убираю руку мужа и недовольно поглядываю на водителя, намекая, что этот разговор не для чужих ушей. Витя свой. Когда надо, он ничего не слышит. Ага, кривлюсь, но остаюсь при своем мнении. Скоро будем, босс, басит Витя. Осматриваюсь и действительно вижу здание больницы. Ура! Я очень рада, что смогу выйти и размяться. Я так привыкла часами гулять в деревне, что полдня в самолете, даже в бизнес-классе, и несколько часов в машине по пробкам — это сущий ад. Выпрыгиваю из автомобиля чуть ли не на ходу. «Аника!» Вейлин выскакивает следом и хватает меня за руку. «Ты что делаешь?» «Я устала сидеть, а что?» Искренне удивляюсь такому поведению мужа. «Здесь может быть опасно». Он озирается по сторонам и явно принюхивается. Вижу, что морщится, но снова ничего не говорит. Лишь тащит меня к входу больницы. «За нами следят?» — спрашиваю я. «Надо быть полной дурой, чтобы не догадаться, иначе...» «О, нет!» — восклицаю я, когда мы подходим к дверям. «Я их знаю!» — указывая на двух амбалов возле регистратуры. «Только теперь эти мужики еще и вооружены. Их я тоже видела в фирме». «Вейлин!» — нам навстречу выходит Юлия Олеговна. «Я требую объяснений. Во что ты превратил мою больницу?» Складываю руки на груди и разве что не встаю в прямом смысле на сторону врача. Я вот тоже хочу знать, что это за перегиб в сторону гиперопеки. «Это сложно», — отмахивается он. «Надо сделать УЗИ Анике». «Что на этот раз?» — она бросает взгляд на меня. «Рада, что он не убил тебя». В ее голосе действительно чувствуется что-то доброе. «Я вроде как беременна», — пожимая плечами. «Что?» — округляет глаза Юлия. «Как это возможно? Вы что, Ашона?» «Дал свое благословение», — усмехается Вейлин. «Он шантажировал его, да?» Юлия явно обращается ко мне, игнорируя Вейлина. «Расскажи, как это было?» Она берет меня под руку и ведет в кабинет. «Я не знаю. Большую часть ритуала я провалялась в отключке». «Не», — мотает головой врач. «Я про то, какие больные точки надавил Вей, раз Шона сдулся». «Пообещал, что если я умру, так и не родив ему сына, то он женится на той, что пожелает Шона», — говорю я. «Пф, на это Альфа не поведется. Было что-то еще». Впервые замечаю в глазах Юлии шаловливый огонек. «Дело в тебе, да? То, что было в больнице, лишь верхушка айсберга. Я права?» Врач открывает дверь в кабинет. Хожу и не успеваю даже рта открыть. Юлия почти рычит. «А ты останешься здесь. Я должна осмотреть Анику». «Она моя жена», — возмущается Вейлин. «Да плевать я хотела. Она моя пациентка, а если она беременна, то стресс ей противопоказан». Вейлин быстро смотрит на меня, будто спрашивает, чего хочу я. «А я? А я все еще зла, что он так ничего мне и не сказал. Я хочу знать, что угрожает мне, если вообще угрожает. Это нечестно, так что...» «Я справлюсь», — улыбаюсь. «Все хорошо». «Слышал?» — Юлия захлопывает дверь. Он все равно услышит наш разговор, усмехаюсь. Я теперь знаю, на что на самом деле способен мой муж. Это восхищает, но и ужасает в то же время. Я все еще не привыкла к этому. «Не-а!» — Усмехается Юлия и вешает на дверную ручку какой-то амулет, больше похожий на табличку «Не беспокоить». «Ведьминные штучки», — быстро догадываюсь я. За время общения с Софьей Игоревной я тоже многое узнала. И про амулеты в том числе. Собственно, один из таких теперь ношу сама. Она сказала, что это оберег от сглаза, но теперь я думаю, что это что-то другое. «Но рассказывай». Юлия Олеговна садится на свое рабочее место и скрещивает руки. «Тест делала? Хотя человеческие методы не особо эффективны в этом случае. Задержка, тошнота». Плюхаюсь на стул напротив врача и задумываюсь. «Тест? Да кто бы мне дал его сделать? Мы собирались в такой спешке, что я чуть имя свое не забыла. Задержка? Я вообще забыла про календарь. Даже не уверена в том, какое сегодня число». «Тошнота есть», — киваю. «Все остальное?» «Тест не делала. Задержку сейчас посмотрю». Достаю телефон, открываю приложение и киваю. «Второй день». «Из чего Вейлин решил, что ты беременна?» «Вейлин услышал его сердцебиение», — пожимая плечами. «Вейлин?» — вздергивает брови Юлия. «Носить под сердцем оборотня — это совсем не то же, что человека. Ты же сама человек, ты должна была первой понять, что с тобой что-то не так». «А что, когда мать-человек, могут быть осложнения?» — с опаской спрашиваю я. «Это такая редкость в последнее время, что я тебе могу сказать лишь то, что сама вычитала в книгах. Когда Вейлин явился ко мне с тобой, я изучала этот вопрос». «И что?» «Что ты знаешь о матери Вейлина?» — прищурившись, спрашивает Юлия. «Ну, она прошла какой-то обряд ради Шоны», — пожимая плечами. «Мы не разговаривали об этом». «Какой-то?» — усмехается Юлия. «Скрытный тебе муженек достался. Анастасия, она...» «Я знаю, что она стала волчицей», — добавляю. «Но я так и не поняла, как». «Это...» — Юлия оглядывается на дверь и смотрит на амулет, будто проверяет, все ли на месте. «Ты знаешь, что у волков глаза карие?» Сразу вспоминаю, что мне Соня говорила. «Вроде как у малышей бывают голубые глаза, а потом становятся карими». «Да, это же верно и для оборотней. А тебя не смущает, что Вейлину скоро тридцатка, а глаза у него все никак цвет не поменяют?» «Это плохо?» — напрягаюсь. «Это из-за его матери», — начинает Юлия Олеговна. «Думаю, ты должна знать, от кого можешь быть беременна. И чем это грозит?» Она снова оглядывается на дверь, будто боится, что Вейлин сейчас ворвется в кабинет и остановит ее. Превращаюсь в слух. А в двери все-таки стучат. И если это мой муж, то я так и останусь в неведении. Но я должна знать, куда попала. Истинность — это, конечно, хорошо. Но если нам с малышом из-за этого грозит опасность...